Машина раскладушка была пуста, а книги лежали все той же ровной стопкой, какой лежали с вечера. Устинья выглянула за дверь, но на улице была кромешная темень, ни луны, ни звезд. Пересилив страх, Устинья боялась темноты с тех самых времен, когда они остались с Яном одни в большом доме отца Юлиана. Она спустилась по лестнице и решила обойти вокруг коттеджа со стороны Толиной комнаты. В ней было темно, ей почудилось, что кто-то разговаривает шепотом. Потом она услышала тихий смех. Она подошла поближе и прислушалась. Тихо. Постояла и повернула назад. Возле лестницы столкнулась с Машей. На ней были трико и свитер. «Ты что здесь делаешь?» — потребовала Устинья. «Мы катались на лодке», — как ни в чем не бывало, — сказала Маша. «Я учила Толю грести». «Дня вам мало», — проворчала Устинья и стала подниматься по лестнице. На полпути вдруг обернулась и спросила: «А где Анатолий?» Маша замялась на мгновение, потом сказала: «Он боится ходить через дом и залазит в окно. Он тебя боится». Устинья ничего на это не ответила, но, погасив у себя свет и накрывшись до самого подбородка одеялом, последнее время стали прохладными ночи, призадумалась. Да, спит она чутко, и если Толя будет проходить мимо ее двери, а он иначе пройти на веранду или с веранды не сможет, она непременно проснется. Она что-то не припомнит, чтобы Толя последнее время ходил ночью мимо ее двери. Последнее время она первая покидает веранду и оставляет детей одних. Засыпает отнюдь не сразу, но голосов не слышит, хоть окно ее комнаты рядом с верандой. Очевидно, дождавшись, пока она заснет, дети идут в сад или на пляж, либо через окно попадают в комнату Толи. Устинья беспокойно заерзала на своей узкой скрипучей кровати. Что они там делают? Целуются? А если им захочется попробовать еще чего-нибудь? Ведь Толе уже 13 лет... Нет, не может такого случиться, не может. Бог не допустит. Господи, помоги моим бедным несчастным сироткам, шептали Устинины губы. Однажды, когда они пошли купаться в темноте, они теперь часто купались по ночам, когда на пляже не было ни души, Маша неожиданно предложила: «Давай купаться, как первобытные люди. Нас ведь никто не видит». «Но мы же друг друга видим», — возразил Толя. «Я не буду смотреть на тебя, не бойся. А в воде темно, знаешь, без одежды так хорошо. Я помню это с детства». Толя послушно снял плавки и отвернулся, чтобы не наткнуться ненароком взглядом на Машины белые груди, которые стояли перед его глазами с тех пор, когда он случайно увидел ее спящей на веранде. Они вошли в воду, держась метрах в двух друг от друга. На таком же расстоянии и плавали, опасаясь друг к другу приблизиться. Как вдруг Маша почувствовала, что живот ее ожгло огнем. Она громко вскрикнула. Толя тут же очутился рядом. «Что случилось? Не знаю, очень больно. Где? Живот! Ой! Ой, там, кажется, волдырь! Это было что-то большое и мерзкое. Не бойся, я с тобой». Толя обнял Машу за плечи, и она задрожала. «Тебе холодно?» «Нет, просто мне как-то странно, что-то внутри перевернулось. Ты знаешь, я...» Толя вдруг положил Маше на плечо другую руку и медленно привлек ее к себе. Машины соски, соприкоснувшись с Толиной грудью, затвердели и сладко заныли. Так же сладко заныло внизу живота. Она подняла глаза и увидела, что Толя смотрит на нее удивленно и как-то очень пристально. «Ты что?» — спросила она и встала на пальчики, чтобы дотянуться до его губ. Толя обогнал ее за этот месяц на несколько сантиметров. Она почувствовала, как в ее живот уперлось что-то теплое и упругое. Их поцелуй на этот раз оказался таким долгим и сладким, что у обоих закружилась голова и бешено заколотилось сердце. Толя отстранился первым. Маша почувствовала на своей груди его трепещущие холодные пальцы. Ей хотелось, чтобы они сдавили, сжали ее, сделали больно, но пальцы были робки и неуверенны. Зато упругое тело, толкающееся в ее живот, стало еще тверже. Оно спускалось все ниже и ниже, точно стремясь соприкоснуться с болезненной точкой между Машиных ног. «Ты хочешь меня?» — шепотом спросила Маша. «Наверное», — также шепотом ответил Толя. «Только я не знаю, что это значит и как». «Глупый!» — Маша взяла его руку в свою, увлекла ее под воду и приложила к низу своего живота. «А у тебя эта штука стала такой большой! Как странно!» «Да!» — выдохнул Толя. Его указательный палец нечаянно попал в какую-то маленькую дырочку между Машиных ног, и его точно пламенем ожгло. «Как хорошо! Боже!» — шептала Маша. «Как хорошо же! Теперь мы с тобой любовники!» «Да! Да! То есть нет, муж и жена! Нам еще рано жениться!» Маша простонала от восторга и закрыла глаза. Она теперь вся была в его власти, и Толя это понял. Еще он понял, что может сделать с этой девочкой все, что угодно, что она послушна, покорна ему и очень беззащитна. Сейчас им обоим так приятно, а потому то, что они делают, не должно быть плохо. Но почему тогда никто не делает так в присутствии других людей на пляже? Или же этим положено заниматься втайне от всех? Если так, то это значит грех, ибо все, что делается втайне, грех. «Ты чего?» — спросила Маша, когда Толя, нежно проведя пальцем по внутренней стороне ее бедра, вдруг убрал руку. «Нам нельзя! Нельзя этого делать! Но ведь мы с тобой любовники! Нет, я старший, и я за тебя отвечаю! Но я хочу, чтобы ты меня... чтобы ты делал мне приятно!» Она потерлась животом о его живот, и этот твердый предмет вдруг очутился между ее ног. Толя задышал часто и прерывисто, а Маша вся точно окаменела от страха и восторга перед чем-то неведомым, что непременно должно было произойти. «Нет!» — вдруг решительно сказал Толя. Он поднял двумя руками Машу за талию и, держа ее впереди себя, бегом бросился на берег. Там он поставил ее на гальку, отошел на шаг и отвернулся. Маша села на холодную гальку, уткнула с носом в коленки и всхлипнула. «Ты что?» — спросил Толя, не поворачиваясь. «Было так чудесно!» — шептала она. «Почему ты заговорила о грехе? Мы ведь с тобой возлюбленные!» Толя схватил полотенце, быстро обернул им свои чресла и приблизился к Маше. «Да!» — сказал он, присаживаясь рядом и кладя ладони ей на спину. «Возлюбленные, и я не могу сделать с тобой это, потому что я тебя люблю, понимаешь? Нет!» Маша снова всхлипнула, но уже тише. «Если ты меня любишь, ты должен это сделать. Так написано во всех книжках. Без этого любить друг друга нельзя!» уверенностью сказал Толя и привлек Машу к себе. Она затихла, прильнув щекой к его груди. Над их головами исходили лучами большие южные звезды. Им вдруг показалось, что они вдвоем летят им навстречу в неведомые просторы Вселенной. Дух захватило от этого беззвучного полета. Маша Большая сидела на берегу реки возле того места, где они в то утро купались с Анджеем. Она как будто видела свою батистовую блузку, брошенную на ветку вербы, островок широкой, желто-коричневой осенней юбки в зарослях травы под деревом. Река казалась такой же, как в то утро, хоть сейчас был вечер. В ней была такая же теплая, как парное молоко, вода, и она горько усмехнулась, вспомнив фразу из «Екклесиаста», которую сама же и подсказала Анджею. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Только теперь фраза вдруг приобрела совсем иной смысл. «Да, — думала Маша, — реки текут, деревья растут, восходит и заходит солнце, и всем наплевать на человеческие страдания. Кто-то жестокий сотворил этот мир, и те, кто пытается восставать против его несправедливых законов, либо гибнут...» Она не додумала свою мысль до конца, вскочила, цепляя за траву, легко взобралась на высокий, в человеческий рост яр, который в половодье обозначал речное русло. Лес вырубили. Между пеньками вытягивались тонкие ветки молодой поросли, цепляясь за сверкающие нити предосенней паутины. Луг вспахали, навсегда уничтожив их с Анджеем следы. Маша побрела узким проселком, ведущим к райцентру. Она помнила, что Анджей иногда возвращался оттуда именно этой дорогой. Райцентр располагался по обе стороны реки, соединенный деревянным мостом еще до революционной постройки. Потом он либо кричал ей с яра, сложив ладони расширяющейся трубочкой, этот характерный вокализ из тирольского иодля «Соль ми» второй октавы часто звучал в ее сознании во время последней болезни. И она садилась в лодку и ехала за ним, либо его перевозил кто-то из местных жителей, ездивших на левый берег реки за сеном или на огород. Эту дорогу Анджей любил. 12 километров кромкой леса, сквозь который нет-нет маняще блеснет могучая спина реки. Другой раз обгонит двуколка директора лесхоза, объезжающая свои угодья, или же сам обгонишь высокую арбу с сеном, арбузами или тыквами, которую лениво волочат по пыли, одуревшие от жары и оводов быки. Он рассказывал, что когда ему надо думать о своем романе, перипетии сюжета которого то и дело заводили его в тупик, он читал вслух Лорелею Гейне или Светизянку Мицкевича, таким образом практикуясь в немецком и польском. Он жаловался Маше, что стал потихоньку забывать родной язык. Маша тоже знала Лорелею по-немецки, но для нее это был прежде всего лист. Слова же имели вторичный смысл. Сейчас она запела. Я ощутила в груди теплое чувство давно забытой гармонии с мирозданием. Смеркалось. Легкий вечерний ветер озорно и весело шелестел листьями осин и тополей. Маша вспомнила, как однажды, вернувшись в сумерках с реки, где они с маленькой Машкой пытались наловить кошкам рыбы, а потом выпустили ее в реку, она ощутила острое желание увидеть Анджея.